Глава 12. 11 февраля 2017 года. 21:00. Ночь снова грозила стать бессонной, а потому, вернувшись из леса, исследователи не стали попусту тратить время и сразу же занялись поисками. В тесной комнатушке Вани стояли три ноутбука, каждый искал свою информацию. Войтах и Ваня сидели по обе стороны маленького стола, мешая друг другу. Второй стул принесли из комнаты Войтаха, уступив даме кровать. Не то чтобы на ней было удобно работать, но Саша не жаловалась. Она искала в интернете информацию по снятию блока с памяти, однако мыслями была далеко. Размышляла, у кого же в голове все-таки покопались той ночью. У нее или у Войтаха? Она сказала Войтаху, что кто-то должен был влезть в его память, чтобы воссоздать такой узнаваемый образ, чтобы говорить все то, о чем они говорили. Но на самом деле этот кто-то мог залезть и в ее память. Причем в тот самый момент, когда беседовал с нею, когда заставлял ее видеть измененную реальность. Для гипнолога, который умеет ставить такой непробиваемый блок, наверняка нет ничего сложного в том, чтобы дать команду гипнотизируемому самому строить иллюзорный мир. Он просто велел Саше придумать, о чем они разговаривают с Войтахом. И ее мозг услужливо выудил из памяти важные мелочи. Показал ей то, что она помнила. Говорил, что она хотела услышать. «Вот ведь жук!» — периодами бормотал Ваня. «Как грамотно концы в воду спрятал! Ничего не могу найти. Все чисто, как в аптеке. То есть ты не можешь отследить Троекурова от рождения до нынешнего времени?» — уточнил Войтах. «Чуть ли не по дням!» — раздосадованно кивнул Ваня. «Я даже его родителей могу отследить». Войтах откинулся на спинку стула и устало потер переносицу. «Значит, на старом снимке все таки не Троекуров, нам показалось. Человек просто похож на него. Снимок плохого качества, еще и черно белый. Директор не имеет к этому отношения». «Ты не рви бумагу раньше времени», — велел Ваня. «Может, и имеет. Что ему стоило занять чье то место? Может, настоящий Петр Яковлевич Троекуров давно на дне колодца с перерезанным горлом лежит. Что сложного найти похожего на тебя человека, а потом просто заменить его собой? Новый паспорт сделал уже со своей фоткой, и всего делов. Мы же оба знаем, что это возможно». Последнюю фразу Ваня так выделил интонацией, что Саша не могла не посмотреть на него. И Войтах явно понял, что он имеет в виду. Бросил на него недвусмысленный взгляд. Саша собиралась спросить, о чем они, но ее отвлекло входящее сообщение в одной из соцсетей. Отчаявшись самостоятельно разобраться со снятием блока, она написала одному из своих однокурсников, с кем когда-то изучала гипноз в университете. Окончив учебу, Сергей Родионов забросил гипноз. Но после событий, произошедших 2,5 года назад, когда на их группу объявили охоту, и Сергею пришлось вспомнить навыки, он снова вернулся к практике. Более того, насколько Саша знала, как раз заинтересовался возможностью ставить блоки на воспоминания. Ей повезло. Сергей еще не спал и оказался не прочь помочь решить сложную задачку. Они обсуждали один из вариантов принудительного снятия блокировки без знания ключа. Думали, насколько это гуманно. Способ был сложный и мог нанести вред не только памяти, но и психике подопытного. Но смерти девочек несколько притупили Сашино чувство справедливости, когда Войтах достаточно эмоционально воскликнул: «Нашел!» И Саша и Ваня вмиг забыли о своих изысканиях. Посмотрели на него поверх экранов. «Ну?» — поторопил его Ваня. «В одной из книг, которые Нев загрузил в библиотеку, есть описание похожего ритуала. В жертву приносятся 3 курицы. Черная, белая и рыжая, не старше 2 лет. Их обезглавливают на могиле самоубийцы, исключительно девушки или женщины, уже не маленькой девочки, но еще не старухи. Границы возраста размыты, но где-то от 20 до 40. «Подходит», — заметила Саша. «Провести этот ритуал может только человек, на чьих руках уже есть кровь. Кто впустил в свое сердце смерть, продал душу дьяволу и искупал руки в крови», — зачитал Войтах. «А для чего проводится этот ритуал?» — уточнил Ваня. «Чтобы получить бессмертие?» «А вот и нет», — Войтах покачал головой. «Ритуал проводится для создания проклятого предмета, который наделяется силой убивать». «Не понял», — мотнул головой Ваня. «А что, нож или пистолет уже не актуальны?» «Нож или пистолет всегда держит чья-то рука», — пояснил Войтах. «А какую-нибудь безделицу можно подкинуть врагу, и она убьет его сама. Полагаю, вызовет болезнь или что-то вроде этого. Проклятые предметы обычно действуют так. Но есть одно «но» в этом ритуале. Просто обезглавливанием куриц и заклинаниями проклятый предмет не создать. Вещь эта должна находиться рядом с могилой самоубийцы уже в тот момент, когда ее хоронят. Здесь написано, что обычно колдуны подкладывали что-то в гроб умершей девушки. И потом, через какое-то время после похорон, когда предмет напитается смертельной энергией, выкапывали его и проводили ритуал. По состоянию гроба теперь уже сложно сказать, скрывали его или нет, вздохнул Ваня. И весь этот ритуал не объясняет происходящего, добавила Саша. Если кто-то с помощью могилы черной дамы создал некий проклятый артефакт, то при чем здесь убийство девушек каждые 30 лет? Очевидно, что все это как-то взаимосвязано. Просто мы пока не понимаем, как, пожал плечами Войтах. Из-за двери донеслись звуки скрипки. Чей-то смычок нежно коснулся струн, и по коридору полилась лирическая мелодия. И Саша не сразу поняла, что в этом необычного. Только когда увидела, что Войтах удивленно уставился на дверь, сообразила. В преподавательском корпусе некому играть на скрипке. Учитель музыки и одновременно дирижер местного оркестра живет на втором этаже почти у самой лестницы. Даже если бы ему взбрело в голову играть в своей комнате, звуки сюда не донеслись бы. Но Сергей Антонович предпочитает музицировать в специально отведенном для этого классе, где нужна акустика. Репетируют в комнатах обычно только ученики. Но зимой, при условии запертых наглухо окон, звуком скрипки никак не пробраться в преподавательский корпус. Саша посмотрела на дверь, а потом снова на Войтаха, поймала его взгляд, в котором читались те же мысли, что и у нее самой. Ваня не заметил ничего странного в мелодии, зато обратил внимание на их взгляды. «Вы чего?» — не понял он. «Скрипка», — почему-то шепотом сказала Саша. «Кто-то из детей играет», — пожал плечами Ваня. «И это слышно в учительском корпусе?» Удивление, наконец, отразилось и на Ванином лице. «Я уже слышал ее сегодня», — сказал Войтах. «Перед тем, как появилась черная дама и позвала меня за собой. Тогда я не придал значения. А сейчас понимаю, Саша права. Здесь не должно быть ее слышно». Не сговариваясь, все трое поднялись со своих мест и подошли к двери. Войтах впереди, Ваня за ним, Саша к ее неудовольствию, оттеснили могучими плечами, оставив позади. Войтах осторожно, почти неслышно, приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Тот был пуст, а музыка доносилась со стороны лестницы. Исследователи направились в ту сторону. Но неизвестного скрипача на лестнице не обнаружилось. Зато стало понятно, что звук идет еще дальше, из нижнего коридора. Мелодичная композиция словно звала за собой. Увлекала, приглашала идти дальше на ее звучание. И они шли, будто загипнотизированные. Спустились по лестнице, прошли по коридору в главный корпус, подошли к столовой. Мелодия теперь лилась из-за высокой двустворчатой двери, которую на ночь обычно запирали. Но когда Войтах нажал на ручку, дверь послушно распахнулась. И сразу стало понятно, что они, наконец, нашли источник звука. Скрипка запела чище, уже не издалека, а совсем рядом. Но стоило исследователям переступить порог, как музыка оборвалась. Скрипка привела их туда, куда хотела. Больше в игре не было нужды. «Что здесь происходит?» Строгий голос Тамары Игнатьевны заставил двух мужчин и одну женщину, которые за 5 лет изучения аномальных явлений сталкивались и с агрессивными призраками, и с полтергейстами, и с демонами, подпрыгнуть, как нашкодивших школьников. «Опять вы!» — проворчал Ваня, сумев выдохнуть. Теперь, когда ему не нужно было изображать учителя физкультуры, он счел, что имеет право на некоторую грубость. «Что случилось?» — повторила вопрос завуч. «Кто играл?» «Интересный вопрос», — хмыкнула Саша, проходя в столовую. В коридоре показались еще люди. Директор, несколько учеников, в том числе и Артём Мамонтов. Все они услышали скрипку и почему-то решили пойти проверить, кто и где играет. Тамара Игнатьевна щелкнула выключателем, и большую старую залу, выполнявшую теперь функцию столовой, залил яркий свет. ударил по глазам, заставляя зажмуриться. И когда глаза привыкли к этому бьющему наотмашь свету, все увидели большой стол, выдвинутый на центр прохода, а на столе стоящую на подставке скрипку. Прежде чем Войтах успел что-то сказать, Саша и Артём оказались возле неё. Одновременно протянули к скрипке руки. «Не трогать!» — велел Войтах. Возможно, слишком горячо и импульсивно, потому что оба тотчас же отдёрнули руки, будто дотронулись до горячего чайника. Войтах подошёл к столу, попросил уже спокойнее. «Не трогайте её. Мы не знаем, с чем имеем дело». Артём посмотрел на него настороженно и непонимающе, но Саша послушно опустила руку и сделала шаг назад. Саша понимала, что он прав. Скрипка была удивительной. Даже Войтах, который не умел играть ни на одном музыкальном инструменте, который даже гитару старшего брата последний раз держал в руках ещё в школе, видел, насколько красиво и необычно эта скрипка, как плавны её изгибы, как блестит деревянная поверхность, как натянуты тонкие струны. Потёртости говорили о том, что она старая, часто используется, но при этом дорога своему хозяину. Он бережно ухаживает за ней, холит и лелеет. «Что за фигня?» — раздался рядом голос Вани. Когда он подошёл, никто не заметил. «Кто играл на ней? Здесь записка», — первым заметил Артём. И действительно, рядом со скрипкой на столе лежал лист бумаги в клетку, сложенный пополам. Войтах взял листок, развернул. На обычном тетрадном листе обычной шариковой ручкой было написано: «Тот из вас, кто самый смелый, пусть возьмёт эту скрипку и сыграет на ней от заката до рассвета. Если сможет, всё прекратится. А если никто не решится сыграть в игру со смертью, каждую ночь будет умирать одна девушка до тех пор, пока не будет сыграна целая ночь». Прочитав записку, Войтах поднял голову и огляделся. Первым делом наткнулся взглядом на директора. Тот подошёл вместе с остальными. Значит, никак не мог играть на скрипке. Следовательно, либо он ни при чём, либо у него есть сообщник. «Отсюда есть второй выход?» — спросил Войтах. «На кухню», — ответила Тамара Игнатьевна. «Конечно! Как он мог забыть про него?» Всё ещё сжимая записку в руке, Войтах поторопился к выходу на кухню. Саша последовала за ним, а Ваня без лишних напоминаний остался в столовой, собираясь проследить за тем, чтобы никто не трогал скрипку. На кухне было темно, и ничто не выдавало чьего-то недавнего присутствия. Кастрюли и посуда стояли на своих местах, на окнах не шевелились занавески, дверь, ведущая на улицу, на задний двор, где обычно разгружали продукты, заперта изнутри. И спрятаться здесь было негде. Большие холодильники они просмотрели, заглянули в шкафы. Сюда никто не заходил. Кто играл на скрипке? Вернулись в столовую. Ваня, как молчаливый истукан, сложив руки на могучей груди, стоял возле скрипки и из-под лба посматривал на директора, завуча и подростков. Если кто-то и хотел бы подойти ближе, рассмотреть инструмент, то не рискнул бы. «Там никого нет», — резюмировал Войтах. «А кто тогда играл?» — недоуменно спросила одна из девочек. Ответа не последовало. «Кому-то нужно взять скрипку», — осторожно заметила вторая. Войтах смерил её строгим взглядом и заявил: «Никому не следует её брать». «Но в записке сказано...» «Будет лучше, если никто не узнает, что там сказано», — оборвал он. «Не будем сеять панику, хорошо?» Девочки неуверенно кивнули. «Я заберу скрипку, и мы всё выясним». И прежде чем кто-либо, Саша в частности, успел бы возразить, Войтах ухватил скрипку за гриф. Конечно, был шанс, что видение настигнет его и через перчатку, но этого не произошло. Он почувствовал мощный заряд негативной энергии, прошивший его от кончиков пальцев, держащих скрипку, до самой макушки. Но умудрился даже не поморщиться. А вот видений не было. Войтах пронёс скрипку мимо столпившихся людей, мимолётом бросив взгляд на директора. Но на лице того читалось такое же искреннее недоумение, как и у всех остальных. Пока важно изолировать скрипку, понять, какое отношение она имеет к происходящему, и не напугать лишний раз детей. Скрипку решено было отнести в пустую комнату рядом с апартаментами Войтыха. Рассудили, что прятать её дальше опасно. Любопытная молодёжь способна пробраться даже в запертое помещение, а в том, что к утру о пугающей находке будет знать вся школа, Никто не сомневался, несмотря на настойчивую просьбу сохранить это в тайне. Войтых хотел бы вообще держать скрипку у себя под боком, но понимал, что в одной комнате с ней не сможет нормально существовать. Предмет с таким негативным зарядом пробьет любую защиту. И хранить ее в комнате Саши или Вани тоже опасно. Их ментальная защита также будет пробита, только они этого еще и не почувствуют. Войтых нес скрипку осторожно, будто она была из тонкого хрусталя. И Саша подозревала, что виной тому его ощущение. Наверняка он что-то чувствует даже через перчатки. Знать бы, какое отношение скрипка имеет ко всему происходящему. И зачем кому-то играть на ней всю ночь? Что за глупая записка? Кто ее написал? Скрипку положили на стол. И она лежала на нем, будто на пьедестале, приковывая к себе внимание. А они втроем стояли рядом и смотрели на нее. Саша не разбиралась в музыкальных инструментах, но чем дольше смотрела на скрипку, тем больше ей казалось, что есть в той что-то дьявольское. Скрипка не светилась зеленоватым светом, не пахла серой, выглядела самой обычной, но наполняла тесную комнатушку электрическими разрядами, вызывала страх. «И что мы будем делать?» Первым прервал молчание Ваня. «Думать, как скрипка связана с происходящим?» Немного нервно ответил Войтых. «Логично предположить, что она появляется всегда после трех убийств девушек, и человек, который рискует сыграть на ней, погибает тоже. Вот вам и юноша, умирающий после девушек». Предположение было здравое и оттого еще более пугающее. «Думаю, наша скрипка и есть тот проклятый артефакт, который создавался в процессе ритуала», — продолжил Войтых. «И никто не заметил на похоронах, как в гроб к девушке положили скрипку?» — усомнился Ваня. «Мы не знаем, как проходили похороны, сколько людей на них было. Может быть, тот человек, что проводил ритуал, был единственным?» «Нет», — внезапно догадалась Саша. Друзья посмотрели на нее, и она взволнованно продолжила. «В описании ритуала говорится, что предмет должен находиться рядом с могилой в момент похорон, но не обязательно должен быть закопан внутрь. Из чего делают скрипки? Из какого дерева?» «Насколько я знаю, из разных», — не слишком уверенно сказал Ваня. «Что-то из ели, что-то из клёна». «Ну, то есть не из баобаба, а из того, что растет в нашем лесу. Вполне возможно, что, когда хранили девушку, клён или ель росли неподалеку, и из них впоследствии сделали скрипку. Или какую-то ее часть». «Хорошая версия», — кивнул Войтых. «И полностью соответствует моим ощущениям, когда я держу ее в руках». «Что ты чувствуешь?» — тут же поинтересовалась Саша. «Смерть. Скрипка не просто пропитана ею. Она сама есть смерть. Ей нужна жертва. Она подпитывается чужими жизнями». «Но она уже взяла 3 жизни. По 10 лет на каждую», — задумчиво произнес Ваня. «Зачем ей еще одна? Закрепить эффект?» предположила Саша. «Или смерти девушек нужны были не ей», добавил Войтых, «а скрипачу, который на ней играл. Мы же все это слышали. А теперь самой скрипке нужна жертва, иначе она убьет скрипача. Кажется, все-таки настало время поговорить с Петром Яковлевичем напрямую». К удивлению Вани и Саши оказалось, что это время настало прямо сейчас. Войтых направился к двери. Саша поспешила за ним. «Я с тобой». И прежде чем он велел бы ей оставаться в комнате, торопливо добавила. «Едва ли он станет добровольно рассказывать, что знает. А я смогу его заставить». Войтых остановился, посмотрел на нее с удивлением и немым вопросом. Верно ли он ее понял? Саша спокойно выдержала его взгляд и едва заметно кивнула, давая понять, что он все понял правильно. Она не любила использовать гипноз на людях без их согласия. И даже 5 лет расследований аномальных явлений не поколебали ее принципов. Но эти 5 лет заставили ее выработать и еще одно правило. Там, где дело касается жизни людей, все остальные правила утрачивают силу. «Пойдем», — согласился Войтых. «Иван, скрипку не трогай ни под каким предлогом». «А так хотелось сыграть 5-ю симфонию Шостаковича», — вздохнул Ваня. В коридоре было пусто. Только внизу на 1-м этаже слышались шаги, должно быть, полицейского. На ночь их осталось в пансионате около 10, но основная часть дежурила в корпусе с детьми. «Знаешь, что я думаю?» — сказала Саша, когда они уже спускались по лестнице. Стереть память всем ученикам и преподавателям мог не человек. На самом деле, даже для хорошего гипнолога это очень сложная задача. Заставить забыть могла скрипка. Точнее, музыка. Это достаточно известный эффект в гипнозе. Все, кто ее слышал, могли подвергнуться воздействию. Войта взглянул на нее, но не остановился. «А как же блок?» — спросил он на ходу. «Я не знакома с музыкальным гипнозом, поэтому могла принять его за блок. Перед тем, как мы услышали музыку, я как раз переписывалась с однокурсником, Сергеем Родионовым, ты должен его помнить. Он гипнотизировал нас с Ларой, когда мы расследовали гибели ребят из нашей группы». Войтых кивнул. «Он немного знаком с блоками и методами их снятия. Я описала ему сеанс гипноза с Мамонтовым, и он тоже пришел к выводу, что блок там либо очень сильный, либо очень необычный». «Что ж, круг все сильнее замыкается на этой скрипке», — резюмировал Войтых. Они уже почти спустились на нужный этаж, когда необычный шорох заставил их замереть. Ни Войтых, ни Саша не поняли, что это было, что в звуке особенного. Но сердца у обоих ударили чуть сильнее. Исследователи медленно оглянулись, прислушиваясь. Шорох не повторялся, но оба знали, что позади них кто-то есть. И точно не полицейский. Это был ворон. Огромный черный ворон с крепким, будто стальным клювом и внимательными глазами сидел на перилах, зорко следя за путниками. Несколько секунд назад, когда они проходили там, не было никакого ворона. А теперь сидел, вцепившись острыми когтями в деревянные перила. Должно быть, шуршали его крылья, когда он садился. «Откуда он?» — шепотом спросила Саша. «Может, влетел через открытое окно?» Не слишком уверенно предположил Войтых, понимая всю глупость своего предположения. За окном февраль. Все окна, по крайней мере, в общих коридорах, наглухо заперты, а большинство даже заклеено. Ты же видела, во дворе их очень много. Возможно, залетают сюда за пропитанием. Идем. Он дернул Сашу за руку и почти насильно потащил за собой. Саша все время оглядывалась, и Войтых понимал, что она тоже чувствует вороний взгляд. Цепкий, как когти, острый, крепкий, страшный. Директор был уже в своей комнате. Очевидно, когда заиграла скрипка, он покинул кабинет и после не стал туда возвращаться. Однако на нем все еще были брюки и рубашка. Он снял только пиджак, но домашнюю одежду или банный халат после душа не надел. Значит, спать еще не собирался. «Вы?» — спросил Трейкуров, увидев на пороге незваных гостей. «Что вам нужно в такое время?» «Поговорить». Войтых оттеснил его, не давая возможности закрыть дверь перед носом, пропустил внутрь Сашу, вошел следом. Директору ничего не оставалось, кроме как закрыть за ними дверь. Трейкуров занимал две комнаты, поэтому сразу они попали в нечто вроде гостиной. Здесь стоял большой диван, два мягких кресла, столик между ними, на котором сейчас сиротливо возвышался бокал на тонкой ножке, наполовину наполненный красным вином. Войтых не стал садиться на диван, остановился неподалеку от двери, и директору пришлось пройти мимо него. Он опустился в кресло, вытянул ноги, взял бокал. И только тогда Войтых заметил, что бокал Трейкуров взял в левую руку. В отчете патолога-анатома четко указано — убийца левша. Почему он не заметил этого раньше? Впрочем, даже если бы заметил, ничего не изменилось бы. Ведь директора они начали подозревать совсем недавно. Да и не доказательство это. Саша, к примеру, тоже левша. Саша предпочла бы тоже встать у окна. Ей было некомфортно рядом с Трейкуровым, но села на диван напротив него, чтобы быть ближе, проще установить контакт глаза в глаза, необходимый для внушения. В глубине души теплилась надежда, что он все расскажет сам, припертый к стенке. Но Саша понимала, что этого не будет. Нет у них настоящих доказательств. А потому он выкрутится. Войтых тоже подошел ближе, положил на стол перед директором старый фотоснимок. «Скажите, пожалуйста, как так получилось, что вы запечатлены на снимке 60-летней давности?» Директор удивленно вздернул брови, поставил бокал на стол и взял фотографию. «Где?» — недоуменно спросил он, якобы не узнав себя, но Саша видела, что глазами по снимку он не бегал, не искал похожего человека. И так знал, кого они имеют в виду. «Вот». Войтых терпеливо указал на нужного человека. Директор взял фотографию, поднес к глазам и рассмеялся. «Мы, конечно, похожи, все-таки родственники. Но разве моего деда можно принять за меня?» «Да, каюсь», — он сокрушенно покачал головой, будто собирался признаться в некоем грехе, который его самого попросту забавлял. «Я пришел работать в этот пансионат не просто так. У меня здесь работал дед. И когда в моей жизни наступила черная полоса, не буду углубляться в эту тему, я вспомнил его рассказы о том, как здесь уединенно, и решил, что это неплохое место, чтобы провести несколько лет. А потом задержался, только и всего». Он посмотрел сначала на Войтаха, потом на Сашу. «А вы, оказывается, не только за привидениями гоняетесь, но еще и верите в то, что люди могут не стареть десятилетиями». Этого зрительного контакта хватило Саше, чтобы зафиксировать взгляд, и она его уже не отпустила. «Петр Яковлевич». Несколько секунд на погружение, которое ей показалось странным. Саша чувствовала, что в бездну падает не только он, но и она вместе с ним. Такого никогда раньше не случалось, но думать сейчас было поздно. Троекуров уже в трансе, теперь можно работать. Она наклонилась чуть ближе к нему, внимательно глядя в темные, почти черные глаза, в которых с трудом просматривались расширенные зрачки. «Скажите нам правду. Кто изображен на этом снимке?» Ментальный удар был такой силы, что Саша едва не задохнулась. Будто кто-то на самом деле ударил ее кулаком под дых, со всей силы впечатал затылком в стену. Даже в глазах потемнело. Саша никогда не работала с блоками при гипнозе. Не знала, что чувствует гипнолог, когда его сначала впускают в сознание, а затем ставят блок. Оказалось, это сродни поезду, несущемуся с горы и врезающемуся в крепчайшую стену. Она дернулась, уперлась стеной в спинку дивана, попыталась закончить гипноз, но поняла, что больше не держит взгляд директора. Он держит ее. Черные глаза теперь напоминали глаза ворона, что следил за ними на лестнице. Цепки, внимательные, угрожающие. Саша так явственно почувствовала предупреждение больше не сметь влезать в его сознание, что не решилась бы на это повторно, даже если бы он ничего не сказал словами. Но он сказал: «Никогда не влезай в голову тому, кто сильнее тебя, девочка». «Отпустите», — возмолилась она, чувствуя, что дышать почти невозможно, а перед глазами уже плывут разноцветные круги, будто кто-то давит на глазницы. «Больно? Страшно?» Она не видела, но чувствовала, что директор поднялся с кресла, подошел ближе и склонился над ней. Его голос теперь звучал у самого уха, и от этого стало еще страшнее. «Это лишь малая часть того, что я могу сделать с тобой. Мне даже руки марать не придется. Ты слишком легкая добыча. Ты умеешь контролировать разум других людей, но и тебя саму это делает уязвимой. Твое сознание открыто для таких, как я. Думаешь, почему ты чувствуешь старое кладбище в лесу? Потому что я много дел натворил на нем в свое время. Оно пропитано чернотой. И твой разум открыт для этой черноты. Я могу погрузить тебя в нее. Ты никогда не выберешься, захлебнешься ею, и никто не поймет, что случилось. Тебе все понятно? Кивни, если поняла». Саша медленно, захлебываясь пока не чернотой, а ужасом, кивнула. «Вот и молодец, девочка. Если соврешь, я тебя не трону. Но если станешь болтать, пеняй на себя». Голос отдалился, давление на глазнице чуть ослабло. Разноцветные круги поблекли, и Саша снова различила черные глаза директора перед собой. Он моргнул первым, и только после этого невидимая нить наконец порвалась. Саша обнаружила, что сидит в той же позе, что и раньше. Вовсе не откидывалась она на спинку дивана. Директор напротив нее, а Войтах рядом вообще ничего не понял. «К сожалению, ничего другого я вам сказать не могу», — снисходительно улыбнулся Троекуров. «Это мой дед. Мне жаль, если я разочаровал вас». Саша уже почти не слышала, что еще он говорил. Видела только, что Войтах кивнул ей, предлагая проследовать к выходу. Она с трудом поднялась и на ватных ногах вышла за дверь. До лестницы шли молча. Саша все еще чувствовала на себе взгляд темных вороньих глаз. «Не получилось?» — спросил Войтых, когда они уже поднимались по ступенькам наверх. Саша споткнулась, едва не упала. Он вовремя поддержал ее под локоть, не дал расквасить нос. В глубине души Саша ждала, что не сможет ответить на его вопрос честно. Ведь если директор обладает таким даром, что она не смогла ничего сделать, раз он перехватил инициативу и ткнул ее носом в собственную бездарность, то наверняка запретил рассказывать. И даже если она захочет, все равно не сможет сообщить Войтаху то, что услышала. Но стоило подумать об этом, как она поняла. Сможет. Директор предупредил ее, но не стал блокировать. Дал ей выбор. Играет с ней. «Саша была бы не Сашей, если бы струсила». «Это он», — ответила она. «Теперь уже вне сомнений».